Могу вас заверить, сама по себе работа беспокоит меня не так уж сильно. Дома мы с Нунцией подбрасывали монету, определяя, кому выполнить одну из наших задач – уборку за драконом босса. После чего собачье безобразие выглядит действительно преуменьшением, если вы понимаете, что я имею в виду. Если что и вызывала у меня работа на конвейере, так это небольшое удовлетворение, так как пока я на задании, эта часть достается исключительно Нунцио, и поэтому по сравнению с ним мой конец палки выглядит относительно чистым. К тому же Рокси и Сион устроили мне розыгрыш. Это признак того, что меня и впрямь они приняли в свою среду, что существенно облегчает мою задачу. Единственное осложнение с заданием состоит в том, что, учитывая, с каким продуктом приходится мне работать, я считаю неразумным испытывать ненадежность охранников, уходя вечером с работы, даже если бы я хотел вынести несколько образчиков, чего я не особенно желаю, поскольку, как уже отмечал, у нас есть подобное дома в вполне достаточном количестве и куда лучшего качества. Реалистический натуральный аромат, действительно пристающий к вашим рукам, не позволит пройти незамеченным даже мимо самых тупых охранников. Как оказалось, эта анонимность была благословенной. Когда, наконец, подошло время уходить, я обнаружил, что унести товар с этого завода будет не так легко, как я сперва полагал. Все вынесенное работягами с завода отдавалось каждый раз субъектам с суровыми взглядами, определенно знающим свое дело. И хотя нам не требовалось раздеваться для обыска, приходить приходилось по одному через серию турникетов, применяющихся какую-то разновидность лучей для обнаружения предметов и материалов, принадлежащих фирме. Я и так чуть не попался в виду из-за крошек эльфопыли, приставших ко мне еще с утренней работы, но Рокси заступился за меня и объяснил все мигом собравшимся охранникам, и те удовольствовались изъятием эльфопыли, не усложняя этого вопроса. Это сняло мои претензии к Рокси за шутку с собачьим безобразием. После того, как я покидал несколько раз Сиона к стенке, чтобы показать, как я ценю его роль в этом розыгрыше, мы все вместе отправились на поиски каких-нибудь запретных развлечений. Так вот, если это последнее, возможно, покажется вам чуточку мелковатым, то прежде чем выносить свой вердикт, вам надо рассмотреть положение в целом. Уже упоминалось, что фабрика, где мы вели следствие, располагалась в одном из тех незанесенных ни в какие каталоги измерений, на которых специализируются дьяволы, так как единственный путь в это измерение ведет с базара через фасадное предприятие владельца, и так как он не в восторге при мысли о сотнях работяг, топающих через его кабинет после каждой смены, то один из пунктов контракта для работы на названной фабрике обязует заключивших его соглашаться на недельное пребывание в этом незарегистрированном измерении. Для этой цели владелец предоставил работягам комнаты, но так как он особенный скряга, даже среди дьяволов, то каждую из комнат делят между собой работающие по сменам. То есть твоя комната принадлежит тебе только одну смену, а остальное время ты либо работаешь, либо где-то болтаешься. Для того, чтобы мы не скучали между работой и сном, владелец понастроил для нашего развлечения разные бары, рестораны, кино и видеосалоны. Все это стоит немалых денег, но их можно вычесть из нашего жалования. Если вам это кажется немного похожим на замкнутую экономику, то спешу напомнить, что никто и никогда не обвинял дьявола в тупости, когда дело касается извлечения прибыли. Все это должно объяснить, почему мне поневоле пришлось идти кутить срок с Есионом, вместо того, чтобы отправиться к себе в комнату перечитывать классику, к чему я склонен. Если говорить откровенно, то это легкомысленное времяпрепровождение отнюдь не так плохо, как я представляю. Просто из-за моего тщетного охраняемого образа мне нельзя признаться, каким скучным были на самом деле эти вечера, и поэтому я в некотором роде инстинктивно пытаюсь нарисовать их круче, чем следует, ведь можно подумать, что нерабочее время в компании парней, работающих на фабрике магических штук и новинок, будет веселее некуда, знаете. Звонить по телефону для ложного вызова легавых и то забавнее. Но они удивили меня, довольствуясь в смысле развлечения выпивкой, азартными играми и, возможно, парочкой драк. В общем, та же самая старая скука тень, какой предается любая компания добродушных ребят. По большой части они сидят и жалуются на фабричную работу и на то, как им недоплачивают. На что я не обращаю особо внимания, так как не родился еще ни одной работяга, который не увлекался бы именно таким времяпрепровождением. Я быстро определяю, что во всей рабочей среде нет никого, достаточно сведущего в изящных тонкостях бескапитального предпринимательства, то есть преступности, чтобы разговаривать со мной на моем уровне. Век специализации такое неудивительно, но это означает, что не с кем поговорить. Испытываю я, однако, от этого сплошную подавленность. И это чувство с течением времени все нарастает. Мой дух разъедает не работа и не общество работяг, а все уменьшающаяся возможность быстренько разделаться с этим заданием. Кажется, чем больше я наблюдаю в своем агентурном расследовании, тем больше мне становится непонятно, как совершаются эти кражи. Чем лучше я узнаю своих собратьев работяг, тем больше убеждаюсь, что среди нет несунов, даже мелких. Это не значит, что они страдают избытком честности, так как они с той же скоростью тянут все, что плохо лежит, как и все, с кем я когда-либо работал. Хоть в школе, хоть в бизнесе. Просто отдаю дань плотности охраны фабрики, через которую надо пробираться. Кажется, я говорил ранее, нынче век специализации, и ни один из встречных мною работяг недостоин даже держать свечу в работе моего профиля. И понятно, что после недели усиленных поисков, когда я все еще не придумал никакого плана слямзить товары, имеющие, на мой взгляд, достаточно шансов на успех, чтобы стоило испробовать его, я не мог убедить себя, что систему фабричной охраны способен разгадать какой-то любитель, даже самый талантливый. Учитывая все это, я подходил к неприятному выводу, что у нас не только мало шансов найти быстрый ответ, но есть вероятность и вовсе не расколоть это дело. Такие мысли вызывают у меня большое беспокойство, приводя к депрессии, так как я сориентирован на успех не меньше, чем все прочие. К концу недели мое настроение окончательно падает, особенно когда мне вручают чек недельные заработки. Я не рассчитывал на те деньги, какие я зарабатываю в качестве работяги, так как босс мне уже хорошо заплатил. Тем не менее, я был удивлен, узнав, какую сумму принес мне мой недельный труд. По правде говоря, я снова поддался искушению преуменьшить. Я не был удивлен, я был потрясен. А это дело худое. Спросите любого из синдиката, потому что в таком состоянии склонен выражать свое нервное расстройство физически. Тот факт, что я не нуждался в указанных деньгах, означает, что я был лишь немного потрясен, поэтому потребовалось всего трое моих товарищей работяг, чтобы оттащить меня от кассира, сообщившего мне эту плохую новость. Конечно, в то время в меня попали парой дротиков с транквилизаторами, которые, как мне говорили, обычно применяются компанией на базаре для разрядки кадровых отношений. Если ваша компания не следует этой политике, я от души рекомендую, так как она, безусловно, снижает износ кассиров и, следовательно, сводит к минимуму расходы на обучение новых. Так или иначе, как только я утих до такой степени, что всего лишь швырял мебель, и кассир успокоился, то есть получил достаточно первой помощи, чтобы заговорить, он объяснил мне реалии жизни. Из моих заработков вычли не только стоимость вышеупомянутых кутежей, но также и плату за комнату, которая, если учесть, что названная цифра составляет треть суммы, это место ночлега ставит ее в несколько делений выше самого шикарного курорта, где я когда-либо передавался своим декадентским удовольствием. Представили также подробный счет на каждую мелочь, отправленную мной за неделю. В отходы, вплоть до последней крупинки эльфопыли. Я, конечно, полюбопытствовал было, как произвели такой подсчет, так как они оказывают, что правило вычетов из оплаты труда на фабрике действует эффективнее, чем сдерживающие мои воровские порывы охранники. Но в то время я слишком возмущался вычетом по розничной цене, а не за потерю исходного сырья. Выразить свое мнение о положении вещей мне не дает только объяснение Рокси. По его словам, мне не выделяли каких-то особых придирок. Это общефабричная политика, от которой страдают все работяги. Он также сообщил, что стоимость первой помощи кассиру вычтут из моего жалования, и что оставшиеся у меня деньги не хватит на заход по второму кругу. Из-за этого я вдвойне впадаю в уныние, когда состыковываюсь с баней для нашей еженедельной встречи и обмена сведениями, так как я оказываюсь не только неудачником, но и нищим неудачником, а это самая худшая их разновидность. «Что случилось, Гвида?» – спросила она, когда мы встретились. «Ты выглядишь ужасно. Как я говорил, у Бани отличная голова, но она все же тёлка и, значит, обладает безошибочным инстинктом на то, как поднять парню настроение, когда тот в беде». «Я подавлен», – ответил я. «На этой фабрике ужасные условия труда, особенно если учесть получаемую нами плату». В ответ на это Банни закатила глаза и простонала, выражая сочувствие. «Ах, Гвина, ты говоришь точь-точь, словно, как ты их там называешь? Ах, да, точь-точь, как работяга». «Это потому, что я и есть работяга». А этот ответ я зарабатываю сверлящий взгляд. «Нет, ты не работяга», говорит она очень даже жестко. «Ты сотрудник корпорации МИФ, ведущий здесь следствие. А теперь прекрати свои негативные речи и давай поговорим о деле». Мне приходит в голову, что у нее воистину необычное представление о том, как избежать негативного мышления. «Как угодно», — говорю я, придавая самое лучшее беззаботное пожатие плечами, которое я обычно прибегает для выступлений при дворе. С точки зрения дела, я действительно зашел в тупик. После недельной работы я ничего не обнаружил и не имею даже самого туманного представления о том, где искать дальше. «Хорошо», – произнесла она, расплываясь в улыбке, способной растопить айсберг, которых на базаре попадается очень мало для испытания моей гиперболы. Я, естественно, удивился. Наверное, мои маленькие, но чуткие ушки обманывают меня, Банни. Я правильно понял. Ты сказала, что это хорошо, что я ни к чему не пришел в своем расследовании. Совершенно верно. Видишь ли, я со своей стороны на кое-что наткнулась. Если ты вытянул на фабрике пустышку, то, может, сумеешь помочь мне подтвердить мои наблюдения. А теперь вот что мне от тебя требуется. Следуя предложению Банни, я начал следующую неделю, вынудив бригадира поручить мне работать с инвентаризацией на складе. Он сперва портачился, так как не любил выслушивать от работяг указания, как ему работать, но после того, как я напомнил ему, насколько малы предоставляемые владельцам пособия по госпитализации, он стал более разумным. Для оказания помощи Банни мне надо производить двойную проверку поступавших на фабрику материалов и посылать ей внутрифабричной почтой лишнюю копию итогового подсчета за каждый день. Это меня порадовало, так как эта работа не только легкая, но и предоставляющая мне свободное время для занятия собственной версией. Понимаете, я все еще зол из-за того, что мне сократили жалование, и поэтому взял на себя поведение собственного неофициального расследования условий труда на фабрике. Поскольку я обладаю преимуществом обучения в деловой школе, чем большинство работяг себе не утверждало, то для меня становится очевидным, что положение в производстве дурно пахнет. Похуже, чем собачье безобразие. Вот просто для примера. На завод принято нанимать существа всяких видов, многие из которых трудно описать, не впадая в натурализм. Вообще-то в этом нет ничего удивительного, если учесть, что главный источник их вербовки – базар. Но это создает некоторые скрежета зубов. Сильные несправедливости в шкале расценок, прежде чем возникнет неправильное представление, позвольте мне на минутку разъяснить, с какой точки зрения я смотрю. Меня лично мало волнует, кто или что работает рядом со мной, лишь бы они могли выполнять свою долю работы. Заметьте, я даже не упомянул, что Рокси ярко-оранжевый, а Сион розово-лиловый, так как они, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к моему анализу их личных истей и способностей. Признаться, мне немного не по себе находиться рядом с тем, у чего больше рук или ног, чем у меня. Но это скорее профессиональная реакция, поскольку может случиться, что мы разойдемся во взглядах. А мой стиль боя предназначен для противника, способного нанести то же число руками и ногами, что и я, но не насколько лишь кулаком могут произвести больше перевес в исходном данных. И здесь во мне говорят скорее профессиональная осторожность, чем какое-то суждение об их значимости, как личности. Упоминая об этом просто на тот случай, если некоторые из моих замечаний о странных существах будут приняты за расистские обвинения, по которым меня никогда не осуждали. Не такой я человек. Однако, как я говорил, на фабричном конвейере работают много странных существ. Но самое безобразное в том, что хотя некоторые из них есть лишние руки, и они порой выполняют норму несколько работяг, платят им так же, как и всем прочим. В то время как некоторым можно показаться несправедливой такая эксплуатация этих существ. Я вижу в нем угрозу работягам с обычным числом рук и ног, так как компания явно сэкономит на расходах, если сможет нанять как можно больше первых, уволив при этом больше число последних. Еще одно замечание мною Несправедливость относится к охранникам, которых я никак не смог обойти. Так вот, что служило для меня источником любопытства с этой минуты, как впервые прибыл на фабрику. Даже не умея быстро складывать громадные цифры, нетрудно вычислить, что если бы фабрика платила охранникам то, чего они заслуживают, то оплата их труда была бы куда выше, чем кажется экономически выгодным. На ответ я наткнулся, когда случайно подслушал, как двое сменившихся с дежурства охранника жаловались на свою работу. И, оказывается, недоплачивали в такой же мере, как и работягам, несмотря на то, что они сохраняли добро, стоившее миллионы. Хотя положение это, несомненно, несправедливое, а не включаю его в свои заметки, так как счел не только обычным, но и привычным для завода и обществ недоплачивать, и обществ недоплачивать своим охранникам. Как ни бредово это звучит, но на самом деле именно так и должно обстоять дело. Если сторожа будет получать приличное жалование, то преступники вроде меня перейдут на работу охранниками, так как при этом должности лучшие часы работы и лучшие пенсии, чем при моей теперешней. А если не будет никакой преступности, то не будет и никакой надобности в охранниках. Мы все кончим безработными. Если посмотреть с такой точки зрения, то, вероятно, статус-кво будет к лучшему. Так или иначе, я продолжил держать глаза и уши открытыми, пока не почувствовал, что собрал достаточно несправедливости для обоснования своих доводов, а потом подождал подходящие минуты для предъявления найдено. Для этого мне не понадобилось долго испытывать свое терпение, поскольку я отмечал, работяги любят пожаловаться на свою работу. Сегодняшний вечер не казался исключением из правил. Как ты думаешь, Гвидо, говорит Рокси, кому приходится хуже, парням, делающим капающие туалеты или парням, изготавливающие гикающие подушки на батарейках? Прежде чем дать ответ, я сильно думаю, делаю вид, будто упорно соображаю. Я думаю, осторожно начал я, что если бы мозги были динамитом, то на всем заводе не найдется пороха даже на один патрон. Ему требовалась минута на понимание, к чему я клоню, но когда до него доходит, его глаза становятся действительно злыми. Что бы это значило? Это значит, что я уже почти 2 недели сижу здесь, выслушивая ваше нытье, и ничего в сущности не слышу о происходящем. Ладно, господин собачье безобразие, если ты такой умный, то скажешь ли нам, работящим, здесь не один год, чего же ты такого знал за 2 недели? Я предпочел пропустить мимо ушей шпильку насчет собачьей безобразий, Сера, так как в нашем разговоре теперь стали прислушиваться работяги с некоторых столов. Я рискую потерять их внимание, если потрачу время на удары по голове Рокси. Вы, ребята, проводите все время споря о том, кому приходится хуже. В то же время опускаете суть дела. А суть в том, что вам всем достается кукиш с маслом. С этими словами я принимаюсь перечислять дюжины более убедительных примеров, замеченных мною в ходе расследования по эксплуатации работяг. К концу моего выступления меня слушал уже весь бар. Среди присутствующих пробегал грозный ропот. «Ладно, Гвидо, твой довод поняли», — сказал Рокси, пытаясь сделать еще один глоток из кружки, прежде чем до него дошло, что она пуста. «Ну и что же нам делать? Политику компании определяем не мы». Я показал ему улыбку, заставляющую свидетелей терять память. «Мы не определяем политику компании, но именно нам решать, будем работать или при таких условиях, за предлагаемую нам плату». Услышав это, Рокси посветлел, словно только что выиграл в лотерею. «Совершенно верно», — согласился он. «Они контролируют фабрику, но без нас, рабочих, не отгрузят никакого собачьего безобразия. Но пока к этому времени порядком распалилось. Все начали пить и хлопать друг друга по плечам. Вот тут-то кто-то высказывает обескураживающее замечание». «А кто им помешает просто-напросто нанять новых рабочих, если мы устроим стачку?» «Это говорит Сион. Как вы, возможно, заметили, он вякает куда меньше, чем Рокси. Но когда он открывает рот, другие работяги склонны прислушиваться. Данный случай не исключение, и в баре становится тише, когда работяги пытаются сфокусироваться на новой проблеме». «Брось, Сион!» — вступает Рокси, пытаясь отделаться смехом. «Какой идиот станет работать за такую плату и при таких условиях?» «Рокси, мы именно так и поступаем не один год. По-моему, найти новых работяг им будет нисколько не труднее, чем прежних. Решил, что настало время приложить руку происходящему». «Ты проглядел несколько моментов, Сион», — сказал я. «Во-первых, нами обучение новых рабочих потребует времени. И в течение этого времени фабрика не будет выпускать на продажу собачье безобразие, значит, владелец будет терять деньги, чего он делать не любит». На это Сион только пожал плечами. «Верно, но он, вероятно, предпочит краткосрочную потерю от закрытия фабрики долгосрочными расходами на выплату нам повышенного жалования. Что приводит нас к другому, неучтенному тобой моменту?» «Какому же?» «Новому рабочим придется выносить одно нестерпимое условие труда, которое не касается нас, а именно наше присутствие. Нам не приходится, идя каждое утро на работу, проходить мимо кого-то, и хотя охранники мастера сторожить фабрику, по моим сведениям, компания не сможет обеспечить всех новых рабочих телохранителями». Это, кажется, послужило ответом на возражение, когда мы принимаемся разрабатывать детали, что со стороны может показаться легким делом. В действительности же, прежде чем привести что-то в движение, нужно многое спланировать. Требуется ввести в курс дела две другие смены, согласовать список требований, не говоря уж о создании забастовочного фонда, на тот случай, если другая сторона захочет попробовать одолеть нас голодом. Многие парни хотели, чтобы я руководил этим делом, но я счел для этого невозможным принять эту честь и с чистой совестью предложил этот пост Рокси. В качестве аргумента я сослался на то, что работяга должен представлять какой-нибудь более чем двухнедельным опытом работы, но на самом деле я просто не знал. Точно, долго ли я еще поработаю до того, как босс вернет меня к моим обычным обязанностям. Я не хотел, чтобы движение застопорилось из-за внезапного исчезновения лидера. Я вызвался обучить, как общаться с новичками, которых попытается нанять фабрика, так как большинство нынешних работяг, когда дело доходило до трудовых споров, не способны отличить специальный кий от монтировки. Спиленный кий от монтировки. При работе на складе и помощи рабочему движению я был так занят, что чуть не пропустил еженедельную встречу с Банни. К счастью, я вспомнил, и это хорошо, так как Банни куколка, а куколки не любят, когда про них забывают. «Привет, малютка!» Я подмигнул ей самым лихим видом. «Как идут дела?» «Ну, ты без сомнений в бодром настроении», — усмехнулась она в ответ. «Я думала, у меня есть для тебя хорошие новости, но, полагаю, ты уже слышал». «Слышал? Что слышал?» «Задание закончено. Я расколола дело. Это известие вызвало у меня чувство вины и стыда, так как я уже много дней не думал о задании. Но я постараюсь скрыть это, проявив большой энтузиазм. Кроме шуток, ты выяснила, как тратили товар? На самом деле речь оказывается шла о хищениях, а не о мелких кражах. Один из дьяволов в бухгалтерии химичил с накладными на получение сырья и платил за больше, чем приходило на разгрузку. «Бонни», — сказал я, — «постарайся вспомнить, что диплом у меня не по бухгалтерской науке. Ты не могла бы попробовать просветить меня на языке младенцев, чтобы я понял характер этой махинации?» «Ладно, когда мы покупаем сырье, каждый груз подсчитывается и итог отправляется в бухгалтерию. Вот это в итог и определяется, сколько мы платим поставщику, и указываем нам, сколько сырья должно быть на складе. Так вот, наш расхититель договорился с поставщиками присылать нам счет за большее количество сырья, чем мы получаем на самом деле. Он подделывает приемные накладные для приходования излишков, платит поставщикам за неотгруженное нам сырье, а потом делает с ним лишние деньги. Беда в том, что поскольку те же самые цифры фигурируют на складах, то по документам получается, что там находится больше товара, чем есть на самом деле. Поэтому, когда фабрика почувствовала недостачу, владелец счел сотрудничеников не цунами. Недостающие товары не крали, их вообще никогда не было на фабрике. Я оценивающий присвистнул. «Вот это здорово, Бани. Босс будет по-настоящему гордиться тобой, когда услышит». Это заставило ее немного покраснеть. «Я сделала все это не одна. Если бы ты не снабжал меня дубликатами документов, я бы ничего не сумел доказать». «Пустяки», — расщедрился я. «Я лично прослежу, чтобы босс узнал, какая жемчужина работает у него, и ты приобретешь вполне заслуженное уважение в его глазах». «Спасибо, Гвина», — сказала она, кладя ладонь мне на руку. «Я пытаюсь произвести на него впечатление, но иногда мне думается». Она оборвала фразу и отвела взгляд. Мне показалось, что в глазах у нее вот-вот откроются краны, стремясь предотвратить это происшествие, которое, несомненно, смутит нас обоих. Я намеренно повернул разговор к первоначальной теме. «Так что же они теперь собираются делать с этим, когда ты поймала его?» «Ничего». «Что ты сказала?» «Нет, это не совсем верно. Он получит повышение». «Иди ты». Она снова повернулась ко мне, и я увидел в нее на губах бесовскую усмешку, что было желанной переменной. «В самом деле, оказывается, он шурин владельца. Хитрость, потребовавшаяся для подобной аферы, произвела такое впечатление на хозяина, что он дал этому гаденышу более высокий пост в организации, полагая, он хочет, чтобы тот крал для фирмы, а не у нее. Мне потребовалось несколько секунд на понимание, и мой обычный подвижный рот застрял в открытом положении». «Так с чем же тогда остаемся мы?» — сумел наконец выдавить я. «С успешным расследованием, за поясом, наряду с жирной премией за такое быстрое раскрытие дела. Хотя у меня есть догадка, что часть этой премии предназначена для затыкания нам ртов, чтобы мы не болтали повсюду о том, как Гибель обжулил собственный шурин. Теперь я и впрямь порадовался, что мы разобрались с порученным нам кражами, не впутывая никого из работяг, с которыми я подружился. Но в то же время я подумал, что выполнением задания я не могу уже быть тут и почем им, когда рванет собачье безобразие. И помочь им, когда рванет собачье безобразие. Но тогда, я полагаю, с этим все. Нам лучше явиться к боссу и посмотреть, не случилось ли чего, пока нас не было. Что стряслось, Гвина? Ты, кажется, немного опечален. А, ерунда, Банни. Просто думаю, что буду скучать по некоторым парням с фабрики. Вот и все. А может и нет. Очень таинственно произнесла она. Теперь моя очередь сверлить я взглядом. Ну-ка, Банни, если у тебя есть в рукаве что-то, кроме Корпи, то я предложил бы тебе поделиться со мной. Ты же знаешь, я не подарок, когда доходит до сюрприза. Ну, я собиралась подождать, пока мы вернемся домой. Но думаю, будет не вредно устроить тебе предварительный допрос. Она оглянулась по сторонам, словно нас мог кто-то подслушивать, а затем наклонилась, чтобы я слышал ее шепот. В обычной конторе я уловила слух, что на магической фабрике, кажется, образуется профсоюз. Я хочу предложить Скиву немного поразведать, застолбить, понимаешь ли, участок. Представляешь, сколько мы можем содрать за разгон профсоюза? У меня возникает внезапный интерес к потолку. Банни, выдавил я, понимаешь, что ты хочешь сказать боссу. Как здорово ты находишь для нас работу. Но я думаю, в долгосрочном плане, в интересах корпорации МИФ, было бы лучше упустить именно эту операцию. Но почему? Если образуется профсоюз, то владелец может потерять в 10 раз больше, чем на хищениях. Мы можем заключить здесь действительно убойную сделку. Он уже знаком с нашей работой. В ответ я откинулся на спинку стула и медленно улыбнулся ей. Когда дело доходит до убойного, Банни, я советовал бы тебе не учить ученого. В данном случае меня как красть овец. Более того, бывают случаи, когда самое мудрое не давать клиенту слишком много знать о твоей работе. И поверь мне, Банни, это как раз такой случай.